21. Привычка бросать книгу, не дочитав до конца. Такая привычка вредна уже потому, что ослабляет волю. Одно из качеств сильного человека – все, за что берешься, доводить до конца. Но иногда, конечно, неизбежно требуется нарушить это правило. Если взялся за книгу, в которой ничего не можешь понять, то не будет мудро одолевать ее, ничего не понимая. Обыкновенно предварительное просматривание книг, незнакомых вам, предохраняет от необходимости, начав читать полным чтением, бросить книгу наполовине. Чтение для самообразования при правильном выборе книг не допускает подобных нарушений чтения. Словом, отдельные случаи отступления от правила не бросать, не дочитав, возможно, но привычка к этому, безусловно, вредна, а у некоторых она существует. Пропуски при чтении точно так же часто неизбежны и необходимы, но только в тех случаях, когда они оправдываются целью чтения. Дурным становится неполное чтение тогда, когда пропуски не оправдываются здоровой целью или мешают ее осуществлению. Такова привычка пропускать все без разбора. Нейтральные места, описания, исторические сведения и характеристики, рассуждения в беллетристике или привычка читать в книгах научного содержания только то, что в данный момент интересно.